В этом вся проблема, которую можно выразить одним вопросом: что делать? У нас есть шанс, приятель, иначе наше дело не стоило бы выеденного яйца, и мы бы не встретились. Законы сообщества очень строгие, хотя их и немного. Грубо говоря, они сводятся к тому, что все его члены делают взносы на вещи, которые не продаются. Потом выбирается самый лучший исполнитель, выделяется любая нужная сумма, а заканчивается работа Джорджа и Этеля только тогда, когда вещь оказывается у них в руках. Он помолчал и внимательно посмотрел на Валя. Но есть одна зацепка. Предположим, наемный вор погибает при исполнении своих обязанностей. Скажем, владелец некой реликвии убивает его, защищая свою собственность. Тогда они начинают искать другого. А если его поймать на месте преступления? Если его поймать, пожал плечами Кэмпион, то можно отдать под суд. Но разве ему поверят? Захотел он сказать правду? Нет. Сообщество отворачивается от него и начинает искать другого исполнителя. Все просто. Они заботятся только о своих людях, а до разовых исполнителей им и дела нет. Вся эта мелкая рыбешка может сдохнуть, они и не поморщатся. Джорджу и Этелю плевать на них. Надо достать их личного агента. Вот тогда они заволнуются. Он умолк. А кого они наняли выкрасть чашу? Печальные глаза мистера Кэмпиона стали еще печальнее. В том-то и дело. Я не знаю. Теперь вам понятно, какие нам предстоят трудности? Гирт встал и, не скрывая своего ужаса, уставился на Кэмпиона. Вы хотите сказать, что если мы хотим сохранить вещь, которая дорога мне и моей семье, то сначала нам надо узнать, кого наняло сообщество богачей, и убить его? Почему бы не сказать «устранить»? Ласково проговорил мистер Кэмпион, не сводя с Валя Гирта взгляда полного неизбывной печали.